Глава 46. Красное платье. Она успела 10 раз пожалеть, что пошла выбирать платье вместе со своим, как оказалось, невероятно ревнивым оленем. Он придирался к слишком открытой спине, груди, плечам, рукам, ногам. Довел ее до такого состояния, что Аякас психу купила ярко-красное платье из струящегося шелка. И мало того, что этой модели на тонких бретельках было достаточно глубокое декольте, подразумевающее ношение планжа, так там еще и разрез на юбке доставал до середины бедра. Как итог, туфли покупали под мрачное молчание Джуна. Но она так утомилась, что на еще несколько часов примерки ее не хватило. Оттого взяла первые более или менее подходящие босоножки на высокой шпильке с золотой набойкой. Впрочем, надолго его не хватило. И после тяжелого захода в ювелирный магазин, где они окончательно переругались, у ее оленя активировался режим хронически недовольного деда. «В этом платье ты будешь слишком соблазнительная», — угрюмо ворчал он, следуя за ней по пятам с пакетами. «Спасибо за комплимент». «Это не комплимент». Шумно выдохнув, Аяка решила попробовать достучаться до него словами. Но кое-кто был не в состоянии воздержаться от комментариев. Поэтому, пока она говорила, Джун то и дело вставлял свои 5 копеек. «Я правда могу понять твое беспокойство, но ты сильно перегибаешь. Мы еще даже не женаты». «Вопрос времени». «А ты уже пытаешься контролировать, во что мне одеваться. Пожалуйста, не вынуждай меня говорить всякие грубости тебе. И вообще, я же там не одна буду, а в сопровождении Карусуоки». «Это меня еще больше напрягает». «Уверена, он неплохо справится со своей ролью. И в конце концов, я что ли овца безвольная? Куда меня потянули, туда и пошла?» «Святая корова, я взрослая женщина и могу самостоятельно дать отпор любому козлу. Все, тема закрыта. Ты меня понял?» «Понял». Все так же недовольно буркнул он, а поймав ее возмущенный взгляд, очаровательно улыбнулся. Билеты на самолет до Каватори покупал Карасуока, поэтому они предсказуемо летели первым классом. Джун тоже порывался им составить компанию как в недолгом пути, так и в последующей ночевке в отеле. Однако Аяка сумела убедить его, что больше пользы будет, если он останется в ателье и продолжит работать над заказами. За несколько часов до благотворительного ужина она успела посетить салон красоты, расположившийся прямо на первом этаже 5-звездочного отеля, в котором они остановились. Ей сначала провели спа-процедуры, а потом нанесли макияж и уложили волосы. Уже стоя в роскошном фойе на отполированном до блеска паркете в платье на каблуках, Аяка разглядывала свое отражение, не понимая, что именно ее напрягает в макияже. Вроде все как всегда, но какая-то мелочь не давала покоя. То ли чрезмерно глубокие холодные тени на носу, то ли оттенок помады. Определенно, в том салоне, куда она обычно заглядывала в Исагаве, лучше справлялись со своей работой. А вот с платьем Аяка не прогадала. Оно превосходно сидело по фигуре, как будто было сшито на заказ. Все-таки между вещами известных брендов и брендов массового производства огромная пропасть в качестве. Как минимум, потому что известные дома моды не скупились нанимать ведьм. Они даже не сомневались в наличии скрытых рун у этого изделия. Невозможно шить настолько универсальную модель, которая давала бы такую идеальную усадку без подгонки по фигуре. «Вау!» — коротко прокомментировал Карусуока, встав у нее за спиной. «Шикарно выглядишь! Я почти завидую твоему оленю!» «Благодарю. Вы тоже». Взгляд Аяки скользнул по его фигуре в приталенном черном костюме тройки с выглядывающим из-за жилета ярко-красным галстуком. «Хорошо подготовились. Вы поэтому спрашивали о цвете моего платья?» «Мы же парочка на этот вечер», — усмехнулся он и галантно подставил локоть. «Не понимаю, как вы можете быть таким приятным и гадким одновременно?» «В этом заключается секрет моей харизмы». Они вошли в лифт и медленно покатились на первый этаж. «Как там Юси?» — спросил Карусока, своим внезапным интересом ошеломляя ее до глубины души. «Да у него тараканищи в башке бегали похлеще, чем у Джуна. Если ему не все равно на разбитое сердечко Йосика, то зачем публично оскорблял ее? Специально ведь при всех бросил в максимально вульгарной форме «отвали от меня». От одних воспоминаний у Аяки все снова внутри воспламенилось. «А вам есть до этого какое-то дело?» Холодно спросила она, вперев взгляд в его подчеркнутый хищный профиль из-за уложенных назад волос при помощи геля. «Если бы вы не были в тот день так грубы, она однозначно гораздо лучше бы себя чувствовала сейчас». «По-другому они не понимают. Чем мягче говоришь, тем сильнее цепляются». «Так, может, изначально не стоит давать им ложных надежд?» «Я их никогда и не давал», — заносчиво фыркнул Курсуока, скосив на нее тяжелый взгляд. «Можешь мне верить или нет, но я не делаю ничего, чтобы привлечь их внимание. Всего лишь беру то, что мне предлагают. И открытым текстом говорю, что меня не интересует ничего, кроме секса». «Но зачем унижать девушек при помощи денег?» Возмутилась Аяка, но уже не так уверена, как прежде. Поскольку она в какой-то степени соглашалась с тем, что Йосика сама себе придумала идеал и в него влюбилась. В чем, а в обмане его не уличить. Он всем своим видом, от расклябанных манер до топорно-прямолинейной речи, сразу заявлял, что являлся тем еще подонком. «Я не преследую цель кого-либо унизить. Это просто язык коммуникации. С помощью него более смекалистые девчонки понимают, когда я не прочь еще раз встретиться, а когда хочу прекратить общение. Меньше возни». «Нет, все-таки он мерзкий тип. Пока не касаешься личной жизни, вроде ничего. Умный, в какой-то степени даже обаятельный молодой мужчина. Но стоит хотя бы одним глазком заглянуть за ширму. И как Йосика вообще на таких западать умудряется?»